Глава 29. «Что ж, я отойду от тебя, а ты опусти нож!» — воскликнул он. «Нет!» — твердила я. «Опусти!» «Нет!» — бормотала я, словно обезумев. «Ты вся в крови, тебе нужна помощь!» — не унимался он. «Хорошо, я отойду на расстояние от тебя, а ты опустишь нож!» — сказал он, уже сменив повелительный тон на спокойный голос. «Вы все равно убьете меня! Мне нечего терять!» «Так лучше, чем иначе. Я не сдамся вам», — сказала я. «Хорошо, не сдавайся. А как же твои сестры? О них ты подумала?» В этот момент я сквозь слезы произнесла. «Если их нет, то и мне незачем больше жить», — сказала я и склонилась от боли. Мгновение, и он подскочил ко мне и выхватил из моих рук нож. Я почувствовала слабость в ногах и во всем теле и пошатнулась. Но он, подхватив меня на руки, закричал. «Джерри! Джерри, помоги!» Его руки были все в крови. В комнату ворвался индус и, взглянув на меня, вытаращил от удивления глаза. «Позови доктора Френча, он в подвале!» — воскликнул мистер Скотт. «Быстрее!» — закричал он ему вслед. Не дожидаясь Джерри и доктора, мистер Скотт разорвал на моем плече часть рукава и, приложив к шее, откуда шла кровь, придавил. «Безумная! Насколько дальше ты можешь пойти в своем безумии?» — закричал он, глядя на меня во все глаза. Вскоре я почувствовала, что мои силы слабеют, и унеслась в забытье. Когда я очнулась, то увидела, что лежу на кровати в своей комнате. Рядом со мной стоит капельница и человек в белом халате. «Что, пришли в себя?» — сказал он, склонившись надо мной, приблизив свое лицо. Это был мужчина лет 35-40, лысый, с нахмуренным лбом, но с большими карими глазами во все лицо, в обрамлении длинных ресниц. Как я поняла, это был доктор Френч. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Вместо этого я молча закрыла глаза. Видя это, он, по-видимому, решил меня больше не беспокоить. «Хорошо, поправляйтесь», — сказал он и ушел. Я слышала, как удаляются его шаги, а затем звук закрывающейся двери. Спустя несколько дней с моей шеи сняли повязку, и я могла спокойно ходить, лишь все еще ощущая боль при глотании. Несколько дней я не видела мистера Скотта, но однажды Джерри позвал меня на ужин с ним. За столом я сидела молча и почти ничего не ела, остановив равнодушный взгляд на одной точке посреди стола в виде вазы с цветами. «Поешь что-нибудь». Вдруг услышала я спокойный голос и подняла глаза на мистера Скотта. Лицо его было чем-то озабочено. «Не бойся, я ничего не сделаю», — услышала я. «Зачем мне пытаться покончить с тобой, если при желании ты сама можешь сделать это в любую минуту? Напротив, я даже стал опасаться этого и заставил убрать возле тебя все острые предметы». Я посмотрела на столовые приборы, что находились возле меня. Кроме тарелки с горячим жарким и ложки, больше ничего не было. Мистер же Скотт сидел за другой частью стола и вилкой ел мясо. «Интересно, он настолько уверен в себе, что не убрал острые предметы от себя?» — подумала мельком я. Его голос заставил прервать ход моих мыслей. «Будете есть ложкой», — заметил он, — «потому как вилка может быть тоже опасной для вас. И еще...» «Мне бы не хотелось, чтобы вы раньше времени покончили с собой». «Раньше времени?» — переспросила я. «Конечно. Уж лучше это сделаете вы, своими руками. Или ваш доктор Френч?» — ответила я. «Превосходно! Изумительно!» — вдруг воскликнул он, уставившись на меня, перестав есть. «Самое интересное, что именно сейчас вы вовсе не играете, не притворяетесь». «А ведете себя естественно и говорите, и делаете то, что думаете», — сказал он. «Вы так и не научились скрывать свои чувства». «Мне никогда не удастся это делать так, как это делаете вы», — ответила равнодушно я. «Ну вот, хоть что-то вы нашли во мне привлекательное», — заметил он низким голосом. «Может, еще что-то найдете?» «Вы и так все о себе знаете и прекрасно понимаете, что к вам испытывают девушки, которых к вам приводят». «Но это все обман», — ответила я, не глядя на него. «И что же они, по-вашему, испытывают ко мне?» — не унимался он. «В первом случае — страх. Неизвестность того, что вы с ними сделаете. ведь они, как и я, пленницы на этом острове. Иногда, если они не знают и не слышали о том, на что вы способны, даже могут испытывать к вам более сильные и глубокие чувства», — с горечью произнесла я, вспомнив Трейси. «Да? Вот это уже интересно. Почему вы так решили?» «Потому что если бы вы не были тем, кем являетесь на самом деле, ваш ум, поразительная наблюдательность, некоторые манеры и аристократичная внешность...» «Продолжайте. Я весь горю желанием узнать все о себе», — сказал он, не сводя с меня пронзительного взгляда. «Зачем? Вам и так все известно», — ответила я. «Да, вот только это имело бы для меня значение, если бы хоть какая-то доля всего этого оказывала воздействие на одного, всего на одного человека», — покачав головой, сказал он. «Но, увы, этот человек не испытывает ко мне ни одно из этих чувств. Ни страха, ни любви, ни жалости. Что прикажете делать?» «То, что вы всегда делаете. Вас ничто не исправит», — ответила я. «Что я делаю?» — переспросил он. «Вы же догадались, о ком я говорю?» Не обращая внимания на его последние слова, я жестко ответила. «Убьете!» От этих слов он весь побледнел. «Вы слишком дерзки! Вы совсем не боитесь ничего?» Уже выходя из себя, закричал он. «Мне уже все равно. Если моих сестер нет в живых на этом острове, то можете делать со мной все, что хотите», — сказала равнодушно я. «Что делать?» — выпучив на меня глаза, произнес он. «Пытать, избивать, в конечном итоге убить. Все, что вы задумали», — ответила я. «У меня нет ваших сестер, Кэт. Я бы почувствовал даже на подсознательном уровне, что они ваши сестры, если бы они были здесь. Почувствовал бы сразу, потому как они — ваша кровь», — сказал он, не сводя с меня пронзительного взгляда. «Что?» — в недоумении, уставившись на него, сказала я. «Да, вы не ослышались. Я бы почувствовал это. И вообще, я уже не понимаю, что, черт возьми, происходит. Иногда мне даже чудится, что вы... Не как вы сказали, что я становлюсь вашим внутренним голосом. Это гораздо хуже. Вы становитесь моей совестью. Но вы совершенно ничего обо мне не знаете. Ничего!» — воскликнул он в ярости. Я покачала головой, отрицая его слова, дав понять, что это невозможно. «Конечно, по вашему мнению, я маньяк. Кто-то усиленно пытался вселить в вас эту мысль. У маньяков же, как известно, не может быть совести. Но вот второй, как вы называете его, внутренний голос, и сугубо личностный, со своими тараканами в голове, есть всегда. Вы это хотели сказать? И вы не боитесь вот так вот сидеть с маньяком за одним столом? Впрочем, вам уже все равно, как вы сказали только что. Так вот, хочу заметить, что такой упадок духа приравнивается к поведению подобного человека», — заметил он. «К навязчивой идее кого-то убить?» — уставившись на него, ненавистно произнесла я. «В вашем случае, к навязчивой идее покончить с собой», — воскликнул он, повертев в руках острым ножом. «Почему он все еще не убил меня?» — вертелся у меня в голове вопрос. «Или ему нравится играть в эти психологические игры, и с их помощью он узнает детальные подробности о своей личности, или...» Мне все еще не давал покоя один вопрос. «Как от него могла сбежать Трейси? Почему она осталась жива?» «Я вижу, что заставил вас задуматься о чем-то. Более того, вы чем-то озадачены? Надеюсь, не тем, чтобы покончить с собой здесь и сейчас, у меня на глазах, прежде чем я прикоснусь к вам». «Зачем мне это делать? Ведь это в вашем духе — расправиться с девушкой», — заключила я. Он снова весь побагровел. «Вы все еще уверены, что я маньяк?» «Отправляя к вам девушек, говорят, что они больше не вернутся. На этом острове нет дороги назад. Отсюда невозможно вернуться живой. После того, как девушка не может служить эликсиром молодости для пожилого человека, в целях эксперимента ее отдают на донорство, забирая у нее кровь для этих людей, сколько это позволит. Затем отдают на внутренние органы. В конечном итоге она все равно умрет, потому что у нее не только заберут молодость, но и жизнь. Отправляя меня к вам, мне сказали, что это еще страшнее. Мне откровенно дали понять, что я отправляюсь в ад. За все то время, что я нахожусь у вас, я поняла, что у вас есть какая-то тайна. Меня предупреждали об этом, сказав, что это что-то может быть поразительным и ужасным. Теперь я уверена, что в подвале вашего поместья и в одной из закрытых комнат, куда не входит никто, кроме вас и доктора Френча, творятся странные вещи. Так вот, я понимаю, что после всего сказанного мной вы расправитесь со мной и сделаете то же, что и с остальными девушками. Но прежде я должна знать, что это, — собравшись с духом, произнесла я. С минуту стояло гробовое молчание. Затем мистер Скотт сказал: «Вы по-прежнему думаете, что в подвале или в этой запертой комнате находятся ваши сестры?» Остановив на мне задумчивый взгляд, произнес мистер Скотт. «А также думаете, что я раскромсал их на части и наслаждаюсь тем, что сделал?» «Я человек искусства, Кэт. Я скульптор до мозга костей и люблю живые материалы», не сводя с меня пристального взгляда, произнес он. «Да, я сумасшедший, как считают те, кто видел, что я сотворил. Не спорю, это одержимость, и она схожа с маниакальностью. Но я никого не убиваю!» «Идемте», — тяжелым голосом сказал мистер Скотт, медленно выходя из-за стола. «Рано или поздно вы все равно об этом узнаете. Если не покажу вам я, вы сами доберетесь туда. Как я понял, вас не остановить», — заключил он странным, отрывистым и безжизненным голосом. Мы вышли из гостиной и направились по коридору к тому таинственному месту, где находилась тяжелая дубовая дверь, открыть которую я пыталась вот уже несколько дней, но безуспешно. Все это время мистер Скотт шел молча впереди, а я следовала за ним. Наконец, остановившись возле лесенки, ведущей вниз, мистер Скотт еще раз оглянулся на меня. «Вы точно уверены, что хотите это увидеть?» — снова спросил он, остановив на мне тяжелый взгляд. Я ничего не ответила, лишь уставилась на дверь в желании, чтобы ее открыли. Его взгляд при этом уже источал какое-то странное хладнокровие. Мы спустились по каменной широкой лестнице, остановившись возле тяжелых дубовых дверей. С минуту, взявшись за ручку двери, мистер Скотт о чем-то думал. Затем решительным действием вынул из кармана брюк большой стальной ключ и вставил в замок двери. Вскоре дверь с тяжестью отворилась, и мы вошли